Глава 6. Да, это был он. Не зря народ наградил его этим прозвищем. Это был уже другой мужчина. Он возмужал. В нем появилось какое-то яростное спокойствие. Раньше Дикий, увидев меня, схватил бы и унес к себе. Сейчас же этот новый Айртан стоял и просто смотрел, заставляя нервничать все больше. «Что вы тут делаете, Мита Ардалика?» — наконец заговорил он. Оправдываться мне не хотелось. Он сразу обозначил мой статус, но и молчание выглядело глупо. «А вы?» «Слежу за вами. Очень интересное дело, вы не находите? Что делает правительница соседнего царства в моей столице? Что-то не припомню официального объявления о вашем прибытии». «Вот, решила посмотреть ваш город. О нем столько говорят». «Неужели?» «Тогда мне придется проявить гостеприимство и сопроводить вас, Мита». Выйдя из тупика, я увидела пару воинов, которым Айртан махнул рукой. «Это знатная гостья. Сопроводите ее до дворца». И ушел. Просто ушел. Я была в ярости. Как он посмел проигнорировать меня? «Вердам, подними своих людей, прочешите столицу. Вряд ли она проникла в город одна». Пусть ищут митонов, одетых как жители окрестностей. И вот еще. Их может выдать скорость. Поэтому придумай что-нибудь, но не пугай жителей. Хорошо, главнокомандующий, сделаю. Айртан поморщился. Он не любил, когда старый товарищ его так официально называл. Но дисциплина есть дисциплина. Итак, что ему с ней делать? Правительница враждебного государства, которое его создала к тому же, сама пришла к нему в руки. Если ее убить, то война точно разразится. Еще несколько лет назад, когда он ее похищал, это была просто мита крупного племени. Но сейчас расклад другой. Митоны, по его сведениям, хорошо организованы. А значит, обязательно пойдут войной. Вряд ли они смогут победить. Но Западное царство значительно пострадает. А это, в свою очередь, даст южным соседям повод встрепенуться. Нет, тут надо действовать тоньше. Я попыталась призвать силу, но этот хитрый Скрен уже обо всем позаботился. Карманы воинов, сопровождавших меня, были набиты травой набас, запах которой ослаблял любого шандарака или мага до состояния обычного человека. Проще говоря, лишал сил. Дворец, куда меня привели, был роскошен. Построенный из красного и белого камня, он имел какие-то воздушные очертания. 5 его ярусов взлетали над городом к небесам. На каждом был разбит свой сад с цветами, символизирующими все стороны света. Он казался ожившей сказкой. «Чей это дом?» «Этот дворец главнокомандующего, госпожа. Мои сопровождающие были вежливы, хоть и бдительны». «Это самое прекрасное место, что я видела в своей жизни. Я поняла, что хочу здесь жить». «Если этот дворец таков, то какой же дворец у вашего царя?» Я не смогла сдержать любопытство. «У нашего царя простые запросы, госпожа. Этот же дворец он подарил главнокомандующему в качестве приданого царской дочери. Он даже строился для нее». «Приданого? Мы все надеемся, что они поженятся, госпожа». «Вот как?» Восхищение дворцом как-то поблекло. Он привел меня в дом, построенный для другой. Я понимала, что эти мысли были безнадежно глупы. У нас нет никаких обязательств друг перед другом и быть не может. Более того, я сделала много зла ему. Но неужели я всегда считала этого мужчину своим? «Как вы устроились, Мита Ардалика?» «Спасибо, главнокомандующий, хорошо. Я рад оказать гостеприимство». «Вы скоро женитесь?» «С чего вдруг?» «Так говорят ваши люди. Сам царь отдает вам свою дочь». «А, это... Ну, что-то возможно». «Знаете, мне как женщине любопытно». Я постаралась устроиться на подушках, что для меня постелили, наиболее выгодным образом. Так, чтобы это было красиво. Айртан лишь усмехнулся, разгадав мой замысел. «Вы явно так торопились посетить нашу столицу, что забыли свои наряды. Или у вас их нет? Страна бедная. Правительница не может себе этого позволить?» «Да что вы!» «Не переживайте, прекрасная Мита. Мое царство сможет себе позволить одеть вас должным образом». И он ушел. Снова. Через некоторое время в мои покои несколько слуг внесли целые сундуки роскошных одежд. Все из тончайшей шелковой ткани. Что-то с прекрасной вышивкой, что-то украшено золотыми нитями, что-то драгоценным и очень редким в наших краях жемчугом. И было чудесное белоснежное платье, украшенное небольшими сапфирами, такими же, как те, что на медальоне, который был у меня в тот день, когда меня похитили. Не знаю почему, но при взгляде на это платье мое сердце запело. Он помнил, он ждал. Но сейчас ждать пришлось мне. Много дней, прежде чем главнокомандующий вернулся во дворец. Окинув меня демонстративно заинтересованным взглядом, он удовлетворенно кивнул. «Ну вот, если одеть вас по-человечески, то получается настоящая женщина». «Что?» «А если бы вы еще рта не раскрывали, то были бы просто идеальной». Мужчина поморщился, как от зубной боли. Я задохнулась собственным гневом и хотела высказать все, что я думаю, но тут он подошел ко мне и обнял. «Скучала?» Это было произнесено таким будничным тоном, так по-домашнему, что я растеряла весь свой гнев. Шелковое платье, безусловно, прекрасно, но оно ничего не защищало и ничего не скрывало. Его руки ласкали мое тело, и хотя на мне платье, я чувствовала себя обнаженной перед ним. Он был невероятно нежен. Я загорелась. И меня оставили. Разгоряченную и таявшую от его ласк. Разочарование и злость — вот что я испытала. Так происходило несколько дней подряд. Я в прозрачном шелковом наряде. Он ласкает меня нежно, страстно и уходит, ничего не завершая. На следующий день или вечер он возвращается и, ничего не объясняя, снова дарит мне ласки и уходит. За эти дни я забыла о своих людях, о магии и силе, о том, зачем я здесь. Все, о чем я могла думать, это он. Я злилась и ждала, и желала, я почти умоляла его остаться. И, наконец, он позволил мне это. Ночь любви, о которой я мечтала. Наутро он исчез, испарился. Но я знала, что вернется. Легкость и беззаботность, что я испытывала этим утром, были мне раньше никогда не знакомы. Я парила над землей, заботы оставили меня. Я весело сбежала по ярусам дворца в нижний сад. Благо, мне не препятствовали ходить по дворцу и лишь в город не выпускали. «И что за план такой?» «Я тебя не понимаю. На мой взгляд, ты просто исполняешь свои желания». «Не скажи, Вердан. Сними с любой женщины, даже такой хитрой и воинственной, как Ордалика, броню защиты, одень в шелковые одежды и приласкай, и она забудет о всех своих планах. Любая женщина хочет быть женщиной». «И что дальше?» «Ты не можешь вечно держать ее в постели». «Ну, почему же?» Артан, а это был он, чуть ли не заурчал, как довольный кот. «Брат, я женюсь на ней». «Женишься? Ты с ума сошел? А что? Объединим наше царство, и всем будет хорошо. Мы получим земли без войны и усилий. Я получу женщину, которую хочу к себе в постель». «Ты сумасшедший. Кстати, что мы будем делать с ее людьми, которых поймали? Это, знаешь ли, было нелегко. В то время как ты распалял их царицу, я бегал по городским улицам». Я застыла. Мой новый хрупкий мир рухнул. Как в тумане, я дошла до своих покоев. Не знаю, сколько я так просидела. Наверное, долго. Когда очнулась, спина и ноги сильно затекли. Никому нельзя верить. Я забыла об этом. Прав был Айртан. Каждая женщина хочет быть женщиной. Любимой женщиной, если быть честной. Я действительно забыла и о своих планах, и о своих людях. Больше этого не повторится. Пора Ордалике Великолепной все взять в свои руки. В эту игру можно играть вдвоем, милый. Нет. Что такое, Ордалика? Сегодня не хочу. Я надула губы. А что ты хочешь? Я давно не гуляла. А по слухам, Шарихат очень красив. Ты же запер меня в этом дворце сразу по приезде в город. И я ничего не видела. Мужчина нахмурился. Было видно, что выпускать меня не входило в его планы. «Или ты меня боишься?» Я выдохнула это прямо в лицо Айртану. Он провел ладонью по моей обнаженной руке, посмотрел мне в глаза. «Чего мне бояться? В этот раз ты не сбежишь от меня, дорогая». «И?» «Хорошо. Если так хочешь, завтра прогуляемся в город». Мы ехали вдвоем на его лошади. Он вез меня как трофей. Люди оглядывались на нас и перешептывались. Никто не знал, кто я, но зато главнокомандующего каждый знал в лицо. Мне это было неприятно, но ничего, мой час настанет. Ночь любви после прогулки выдалась страстной. Ну как ночь, скорее день любви. Мой вчерашний отказ явно раззадорил Айртана. В последний раз, полюбовавшись обнаженным мужчиной, я содрала с любимого платья все сапфиры и рассыпала их на нашем ложе. Если умен, поймет мой намек. «Где она?» — рык главнокомандующего сотряс цветочный дворец. «Кто, господин?» — слуги в удивлении смотрели на него. «Никто, ни один человек не помнил прекрасную правительницу Митонов». «Вердан, где ее люди?» «Исчезли. Испарились, как будто их и не было никогда. Стражники даже не помнят этих заключенных». «Проклятая ведьма! Как она смогла?» «Травой на бас был забит весь дворец!» Друг только красноречиво посмотрел на него. Дальнейшие поиски, погоня по степям Запада, ничего не дали. Группа Митонов испарилась, будто они никогда не приходили в Западное царство. «Всегда имей запасной план, если хочешь выжить», — говорила мне старуха Нихана. «И это помогало. Всегда. И тогда, когда пришлось силой и хитростью захватить власть в племени, и когда они бились с воргами, и когда надо было отстранить вредного Нивида от совета старейшин. Да, много когда этот совет пригодился молодой Мите. Сработал и сейчас. Не зря в разведку она велела взять с собой опытного Шандарака. Люди Запада были ограничены. Митонов они воспринимали сквозь свои традиции. Поэтому, когда захватили двух сильных воинов-мужчин, успокоились на этом. Никто не подумал искать молодую женщину и молоденького хлипкого на вид юношу. Когда я выбралась в город, запах травы на бас перестал глушить мои силы, и Тат смог связаться со мной. Он хоть и был еще очень юн, но силы, как Шандарак, имел много. И сила его была силой мысли. Он мог разговаривать со мной на расстоянии, а главное, он мог простым людям внушать то или иное. Опыт и ловкость Сердолики помогли им проникнуть ко мне во дворец, а уж затем и спасти наших людей. Благо, их держали тут же, видимо, хотели как-то использовать против меня. Что ж, цели этой поездки мы достигли. Узнали, чем живет и дышит Западное царство. Одно я поняла точно. Нужно копить силы. Сейчас мы еще не можем их завоевать, только потрепать. И нам нужно развивать торговлю, ремесло и многое другое. Этим я и займусь. А что насчет их главнокомандующего, то мы еще встретимся и сочтемся. И уж точно он никогда не узнает ни про мои растоптанные чувства, ни про сына. Никогда. А я тебе говорю, точно она все слышала или поняла как-то. И что? Я жениться хотел на этой ведьме. Ничего ты не понимаешь. Помни, друг мой, берегись обиженной женщины. Это такой враг, которого ты еще не встречал.